5. «Мисс Чалмерс!» — приветливо воскликнул мистер Гонт, поставив галочку в своем списке. Список уже приближался к концу, Полли была предпоследней. «Полли, пожалуйста!» — сказала она. «Прошу прощения!» — он улыбнулся еще лучезарнее. «Полли!» Она улыбнулась в ответ, но улыбка получилась вымученной. Теперь, когда Алан уехал, она пожалела, что они расстались вот так. Внезапно она поняла, что вот-вот расплачется. «Мисс Чалмерс? Полли, вы себя плохо чувствуете?» Мистер Гонт обошел прилавок и подошел к ней. «Вы очень бледная». Его лицо покрылось морщинами неподдельной заботы. «И о таком душевном человеке Алан думает не весь что», — подумала Полли. «Если бы он хоть раз его увидел». «Это, наверное, из-за солнца», — сказала она нетвердо. «Там так жарко». «А тут прохладно», — сказал мистер Гонт. «Проходите, Полли, присаживайтесь». Он провел ее, почти касаясь рукой поясницы, но все-таки не дотрагиваясь, к красному креслу, обитому плюшем. Она села, сдвинув колени. «Я вас видел в окно», — сказал Гонт. Он сел рядом с ней и скрестил на коленях свои длинные руки. «Мне показалось, что вы с шерифом о чем-то спорите». «Да так, ерунда», — сказала она, но одинокая слезинка сорвалась с уголка ее глаза и скатилась по щеке. «Напротив», — сказал он, — «это очень важно». Она удивленно взглянула на него, и карие глаза мистера Гонта буквально впились в ее глаза. А раньше они были карими. Полли не могла вспомнить, но сейчас, когда она смотрела ему в глаза, вся печаль этого дня, похороны несчастной Нетти, дурацкая ссора с Алланом, начала рассеиваться. «Важно?» «Полли», — сказал он тихо, — «я думаю, все уладится, все будет хорошо, если вы мне поверите». «Вы мне верите?» «Да», — сказала Полли, хотя что-то в ее душе как бы издалека и едва слышно, но тем не менее отчаянно призывала опомниться. «Я верю вам, и неважно, что говорит Алан, я верю вам всем сердцем». «Вот и славно», — сказал мистер Гонт и взял Полли за руку. Ее лицо на мгновение исказилось от отвращения, но тут же вернулось к прежнему сонному и расслабленному выражению. «Очень хорошо. И твоему другу-шерифу нечего волноваться. Твой чек подойдет мне не хуже золота».